внимание, начинаем наш спектакль. Слушайте музыкальную сказку. Называется она «Волшебное огниво». «Волшебное огниво» — это та самая сказка, которую написал знаменитый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Правда, сегодня в нашей сказке появятся и новые герои, и новые события. Постой, постой, но мы же забыли представить. Да. Мы — Клаусы. Наша роль в сказке — самое главное. Собственно, мы ее будем рассказывать. Итак, начнем все по порядку. Был где-то кол на нем мочало. Все начинается сначала. С рождения жизнь год с января. И это все придумано не зря. Ведь если жизнь начать с середки, она получится короткой. А если сказку ты с конца начнешь, то ничего в ней не поймешь. Жил да был на белом свете один бедняк. Звали его Кристиан. Отец и мать нашего Кристиана давно умерли. Жилось ему нелегко. Он верил, что когда-нибудь ему обязательно улыбнется счастье. Однажды Кристиан помог старой больной женщине. Все в округе называли ее тетушкой Эльзой, и она привязалась к нему всем сердцем. И стал наш Кристиан жить в уютном домике тетушки Эльзы, помогая ей по хозяйству. Хорошо в деревне, спокойно, птицы поют. Поют, поют, поверьте на слово, поют. А вон утка. Утка со всем своим выводком прямо посреди дороги плещется в луже. Ладно, плещется и плещется. Где Кристиан? Ну где он? Солнце высоко. Ну, неужели спит? Да что ты, что ты? Он сегодня еще до зари встал. Все, что надо по дому, давно переделал. Ха, да вон он. Да где? На крыльце. А на дорогу глядит. А как здесь тихо. Иной раз за целый день ни души не встретишь. Ну, что это? Клаус? Да. В самом деле, кто это? Вот так ни души. Вон целый полк солдат. Не подходить к окнам, всем по домам, чтоб никто носа не высунул. Кыш, кыш, кыш, проклятие! Вот кыш, кыш, кыш, это генерал Капрал разгоняет уток. Ну, разумеется, вы слышите их беспокойное кряканье. Клаус, да, скорее прячься. Да я-то уж давно спрятался, а вот Кристиан... На крыльце нет, дверь закрыта. Не закрыта, а прикрыта. И дом подглядывает. Правда. О, видишь? Смотрит в щелку, глаз не спускает с дороги. А там клубится пыль, по дороге мчится. Ну, ты видишь, Клаус? Вижу. Это карета. Золотая карета. Карета пронеслась. Опять тихо, спокойно. Один Кристиан на дороге. Принцесса. Это была принцесса. Ты слыхал, Клаус? Он видел принцессу. О, вот так штука. Ты ведь знаешь, Клаус, по законам страны ни один мужчина не должен видеть лица принцессы, пока ей не исполнится 18 лет. Ну, конечно. Иначе, как гласит старинное предание, в королевстве наступят неслыханные перемены. Ну, должен, не должен, а увидел. Как она прекрасна. Ах, как прекрасна. Когда она выглянула из кареты, мне показалось, что меня пронзила молния. Вот тебе раз. Да он влюбился. С первого взгляда. И с тех пор совсем потерял покой. Вот сколько дней, а? Сколько дней прошло, Клаус? А наш Кристиан вот места себе не находит. Вот так дни и ночи. О, слышишь? Ах. О, вздыхает. И все на дорогу смотрит. Слышишь? Ах. Вот. Да. И мечтает снова увидеть принцессу. Где же ты, моя принцесса? Грешу я тобою наяву. Песни и стихи тебе слагаю. В мыслях я тобой одной живу. Сверкаешь лучезарной красотою, словно дивный ослепительный алмаз. Я живу одной заветною мечтою, на тебя взглянуть один лишь только раз. Кристиан! Не слышит. Вот как размечтался. Начнись ты, наконец, от своих грез. Ах, тетушка Эльза, я должен увидеть ее снова. Я должен найти свое счастье. Где это видано, чтобы бедняк мечтал о самой принцессе? Слишком доверчив ты, Кристиан. Не знаю, тетушка. Ах, принцесса! Ты сверкаешь лучезарной красотой, словно дивный ослепительный волос. Я живу одной заветною мечтою, на тебя взглянут один лишь только раз. Я живу одной заветною мечтою, на тебя взглянут один лишь только раз. Прощай, тетушка Эльза. Я отправляюсь в дорогу. Я должен найти свое счастье. Куда же ты пойдешь, Кристиан? В столицу королевства. Завтра принцессе исполняется 18 лет. Завтра я смогу ее увидеть. Ты не знаешь людей. Они не всегда такие, какими кажутся. А я верю. Принцесса так же добра, как и прекрасна. Вспомни, что я тебе рассказывала о своем родном племяннике Люцификсе. Я заменила ему мать, вырастила и воспитала его. Но когда я заболела, он обокрал и бросил меня совсем беспомощную. Если бы ты случайно не проходил мимо, если бы ты не помог мне, я бы погибла. До свидания, тетушка Эльза. Постой. Я хочу отплатить тебе добром за добро. Вот, смотри, Что это? Старое огниво? Я дарю его тебе. Спасибо. Но зачем оно мне? Тот, кто им с умом владеет, может сделаться счастливым. Чудодейственную силу волшебство в него вложило. Но настанет время скоро, ты узнаешь эту силу. Этой силы не изменить, эта сила бесконечна. Но не отдавая гнева людям злым и бессердечным. Тем, кто в сердце камень носит, вся душа мертва и лжива, как не требуют, и не отдавай огниво. Тем, кто в сердце камень носит, я душа мертва и жива, и не отдавай огниво. Клаус, посмотри. Кто-то появился у окна и из-под тишка наблюдает за тетушкой Эльзой. Да это ее родной племянник Люцификс, о котором она только что говорила. Странно, странно все это. А вот Кристиан уходит. Прощайте, тетушка Эльза. Я обещаю вам беречь ваш подарок. И не тревожьтесь за меня. Я молод, впереди у меня дорога. И я верю, верю в удачу. Нас зовет дорога, нас влечет дорога из родного дома в дальние края. Сердце наполняя музыкой надежды, сердце наполняя музыкой надежды. Нам дорога моей радость нам соля. Дорога, дорога, дорога зовет нас вперед и вперед. Сквозь дали, сквозь годы, не натянем сгоды, дорога на счастье ведет. Сквозь дали, сквозь годы, вперед и вперед, дорога на счастье ведет. Счастье где-то близко, счастье где-то рядом, но порой непросто до него дойти. Что бы ни случилось, верю я в удачу. Что бы ни случилось, верю я в удачу. Знаю я, что счастье ждет в конце пути. Дорога, дорога, дорога зовет нас вперед и вперед. Сквозь дали, сквозь годы, не натянем сгоды, дорога на счастье ведет. Сквозь дали, сквозь годы, вперед и вперед. Дорога петляет среди полей, холмов, но тетушка Эльза не спускает глаз с уходящего крестьяна, а он все время оборачивается, ну, чтобы взглянуть на нее. Вон! Крестьян сбежал на пригорок и машет оттуда тетушке Эльзе. Прощай, крестьян! Береги огниво! А люцификс, между прочим, не спускает глаз с них обоих. Огниво! Волшебное огниво! Я знал, что оно существует, но я же не думал, что оно у моей родной тетки! Припрятала старая корга, а потом отдала какому-то крестьяну. Ну, куда же это направляется, этот крестьян? Не сворачивай с дороги, она ведет прямо в столицу. Все ясно. В таком случае я тоже отправлюсь в столицу и приложу все усилия к тому, чтобы этот крестьян недолго владел волшебным огнивом. С огнивом я всего добьюсь, всего достичь сумею. И на принцессе я женюсь и царством завладею. Весь мир к моим ногам падет, я всем натешусь власть. Мне слава, золото, почет, мне слава, золото, почет. И власть, и власть, и власть! Слыхал, Клаус? Конечно, слыхал. Что будем делать? Как что? Поспешим и мы в дорогу, в столицу королевства. Собственно, мы в ней уже находимся. Да, на самой главной площади. А сколько народу, ты видишь? Сколько народу! Говорят, женихи съехались со всего света. Наконец-то все увидят принцессу. Глашатай появился. Интересно, что он скажет. Жители королевства, слушайте новость, важную новость. Завтра у нашей принцессы день рождения. Завтра она сможет выбрать себе мужа, а народу короля. Завтра в столице нашего королевства большой праздник! Принцессы, день рождения завтра, завтра. Приносите поздравления завтра, завтра. Кто подарков не забудет, тот желанным гостем будет. Завтра, завтра, завтра. Дело к вечеру. Вот и площадь уже пустует. Но где же наш крестьян? Наверное, еще в пути. Ведь дорога-то не близкая. Да нет. Вон он, возле гостиницы. Да, это он. Подходит к какой-то девушке. Да-да. А девушка прихорошенькая, только очень грустная. На глазах слезы. Что с тобой? Кто тебя обидел? Не плачь. Простите, сударь. Я, признаться, сама не терплю плакс. Но сегодня к нам съехало столько народу. Наверное, все женихи принцессы. Да. Все бронятся, кричат. Я сбилась с ног, выполняя их приказания. А тут еще хозяин пригрозил прибить меня. Вот мне и показалось, что несчастнее меня нет никого в целом свете. Ну что ты? Не надо. Улыбнись. Ну вот, как будто солнышко выглянуло. Спасибо, сударь. Вы, наверное, очень добрый человек. С вами мне и правда стало веселее. Снова захотелось петь и смеяться. Хорошие люди, добрые люди, они где-то рядом с тобою, и встретиться могут, и встретиться могут тебе. Меня зовут Кристиан. По прозвищу Мечтатель. А тебя? Нунци. Я служанка в здешней гостинице. Я еще никогда не бывал в столице. Это правда, что принцесса живет в огромном медном замке? Правда. Медный замок. Как это, наверное, красиво. Должно быть, вокруг него лужайки, цветы, сады. Вокруг него ходит стража. А позади замка огромное болото. Тот, кто попадет в него, уже никогда не будет смеяться. А попасть может каждый. Солдаты бросают в болото людей за любую провинность. Капрал с ними. А? Он у них самый главный. Это по его приказу людей бросают в болото. На параде шаг сбился и в болото, карауль простудился, и в болото, за забвенье дисциплины, за отсутствие причины, всех в болото, всех в болото, всех! Что здесь делаешь, а? Вы же приказали губы сомкнуть. Вот он и молчит. Смирно! Губы отомкнуть! Кто я? Ты? Отомкнул. Отвечай на вопрос. Какой? Отвечай. Кто я? Ты. Я хотел бы увидеть принцессу. Чудак! Кто же, по-твоему, откажется увидеть принцессу? Так это завтра утром на площади. А сейчас все по домам. Спать! Отва! Нунчи, где ты, противная девчонка? Хозяин ищет меня. До свидания, крестьян! До свидания! До свидания, Нунчи, до завтра! Однако, где же мне ночевать? В гостинице нет мест, а в городе у меня ни друзей, ни знакомых. Но не беда, устроюсь прямо на улице. Буду смотреть на медный замок, где живет она. Скорее бы наступило завтра. Завтра совершится чудо, на принцессу я смогу взглянуть. Завтра я счастливым буду, разве я смогу сейчас уснуть? Разве я смогу сейчас уснуть? Может быть, стоять я с нею буду рядом, и тогда она мне скажет что-нибудь. Может быть, она меня подарит взглядом. Разве я смогу сейчас уснуть? Может быть, она меня подарит Слышишь, Клаус, часовые перекликаются. Покой города они охраняют. На улицах и так никого. Ни души, а это? Что? Ну, видишь, тень на стене. Где? Где? Ну, где? Где? Да вон, вон. Кто-то крадется. В самом деле, а? Бродяга какой-то бездомный, да? Бездомный бродяга. Взгляни получше. Да это Люцификс, племянник тетушки Эльзы. Верно, Клаус, это он. Он следит за крестьяном. Наконец-то, наконец-то я нашел этого крестьяна. Весь день я ждал этой минуты. Я с детства обычай нехитрый постиг. Увидишь добычу, хватай в тот же миг, в тот же миг. Делец я умелый и хитрый, и смелый. Люблю рисковать, мне в разных проделках ума не занимать, ума не занимать. Любого могу я надуть без труда, удача со мною всегда, удача со мною всегда. Отставлю я ножку, пущу я слушок, а встань на дорожке, сотру порошок, порошок. Где надо, обманешь, в ловушку заманишь, кому-то солжешь, кого-то надуешь, а сам приобретешь, а сам приобретешь. Любого могу я надуть без труда, удача со мною всегда, удача со Вот Люцификс уже возле Кристиана. Интересно, зачем он притворяется бродягой, а? Сейчас узнаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Разрешите присесть рядышком? Конечно, конечно. Вот немного соломы, вам будет удобнее. Спасибо, добрый человек. Я вижу, вам тоже негде ночевать, а на улице так сыро и холодно. Просто зуб на зуб не попадает. Вы и в самом деле совсем замерзли. Может, укроетесь моей курткой? Да нет, что вы, благодарю вас. Ведь тогда вы сами совсем закоченеете. Вот если бы разжечь костер, можно было бы согреться. Да, но где взять дров? А щепок я уже насобирал. Надо только достать огня. Я совсем замерз. Мы-то до утра превратимся в сосульки. Нет ли у вас огнива? У меня есть огниво. Только оно очень старое. Давайте его скорее сюда. Давайте. Я разожгу костер. В одну минуту. Сейчас. Вот только достану. Вот оно. Ой-ой-ой-ой, что же он делает, Клаус? Неужели он отдаст ему в руки волшебное огниво? Да, тогда все пропало. Ну что же вы? Ну дайте мне огниво. Дайте же. Ну дайте. Ну вот. Спасибо. Нет. А что? Нет, извините. Ну? Я не могу его дать. Почему? А я дал слово никому не давать его. И потом оно как будто непростое. Ну что вы говорите? Да, ну, я попробую сам высечь искру. А может быть я... Смотри, нет. Смотри, Клаус. Раз. Так. Два. Так. Три.